Пункт 21. Связь между массой и силой тяжести. Динамометр. Известно, смотрите пункт 18, что чем больше масса тела, тем больше сила тяжести. На тело массой 1 кг действует сила тяжести 9,8 ньютона. Следовательно, на тело массой 2 кг сила тяжести в 2 раза больше и так далее. Обозначим G, равное 9,8 ньютона-килограммов, тогда сила тяжести F равна M умноженное на G. Сила тяжести равна масса умножить на ускорение свободного падения. Если опора горизонтальна и неподвижна относительно Земли, то вес тела равен силе тяжести, поэтому вес тела можно рассчитывать по формуле P равное mg. Вес равен масса умножить на ускорение свободного падения. При расчете силы тяжести и веса массу тела необходимо выражать в килограммах. При расчетах коэффициент можно считать 10 ньютона-килограммов. Прибор для измерения сил называют динамометром, от греческого слова «динамис» – «сила», «метрео» – «измеряю». Простейший пружинный динамометр можно легко изготовить. Для этого нужно взять дощечку, оклеенную белой бумагой, и прикрепить к ней пружину с указателем. При нерастянутой пружине против указателя поставив 0. Затем к крючку пружины подвесить груз массой 102 грамма и поставить против указателя 1 ньютон. Далее подвешивать груз в 204 грамма, поставить отметку 2 ньютона и так далее. Можно нанести деление, позволяющее измерить силу упругости до десятых долей ньютона. Это можно сделать, основываясь на законе Гука. Силы упругости увеличиваются во столько раз, во сколько раз увеличивается деформация пружины, ее удлинение. Для этого расстояние между отметками 0 и 1, 1 и 2, 2 и 3 и так далее разделить на 10 равных частей. Проградуированная таким образом пружина и будет простейшим динамометром. Проградуировать прибор – это значит снабдить его шкалой с делениями. Динамометром можно измерять не только силу упругости и тяжести, но и силу трения, тяги и так далее. Для измерения мускульной силы руки при сжатии силы в кулак применяют ручной динамометр – силомер. Для измерения больших сил, например, силы тяги трактора, используют тяговые динамометры до нескольких десятков тысяч ньютонов.